Глава 3. На следующий день, будучи человеком честным и ответственным, мистер Торби спешил в экипажик булочной Трампа, возле которой было и договорено о встрече с Флином. Мистер Торби не любил открытых экипажей, предпочитая передвигаться по городу в тени от взглядов прохожих, поэтому пользовался почти всегда одним и тем же извозчиком, карета которого удовлетворяла всем потребностям привередливого американца. Да и сам извозчик, крепкий индеец Дитчи, был отличным мужиком, молчаливым, но исполнительным, что было также немаловажно для мистера Торби. В портфеле, лежащем на коленях у него, находилось $1000, которые он должен будет передать портовому пьянице за древний артефакт. «Что будет делать этот пройдоха с такими деньгами?» – усмехнулся мистер Торби, опустив взгляд на портфель. «Надеюсь, не пропьет». Экипаж колесил средь невысоких зданий. За окном уже было довольно темно. Прохожие на улице совсем не собирались ложиться спать. Сновали и суетились, как днем. Оно и понятно, в прибрежных районах, особенно у порта, жизнь не прекращалась даже ночью. Мистер Торби взглянул на часы, показывающие 10:55. «Мы опаздываем!» – выкрикнул мистер Торби извозчику в приоткрытое в задней стенке переговорное окно. «Простите, сэр!» «Будем через 3 минуты!» Еле слышно прохрипел голос за стенкой. Вскоре повозка остановилась, и мистер Торби выглянул в окно. «Почему мы не доехали до булочной?» Приоткрыв дверь, спросил он восседавшего сзади извозчика. «А там, мистер Торби, что-то неладное творится! Сами посмотрите!» Кивнул головой по ходу движения извозчик. И действительно, в 500 футах впереди было какое-то столпотворение. Люди кучковались, что-то выкрикивая и бронясь. «Жди здесь!» – приказал он извозчику и, прижав портфель к груди, медленно пошел к толпе. Справа в толпу вбежало 2 полицейских. Они ловко раскинули несколько человек и скрылись в толпе. Мистер Торби осторожно подошел к столпившимся людям и попытался протиснуться. «Куда прете, мистер?» Тут же недовольно завопил какой-то парнишка, довольно больно ударив в бок мистера Торби. «А что там случилось?» Сморщившись от боли, но преодолев злость, спросил мистер Торби у этого же юнца. «Убийство!» Озлобленно фыркнул юнец и скрылся между стоящими впереди барышнями. Мистер Торби последовал за ним, распихнув молодых особ, поспешив тут же перед ними извиниться. Протиснулся мимо мужчины с недовольным лицом, выбиравшимся наружу, и, сдвинув в сторону старичка в коричневом пальто, просунул голову и обомлел. На пыльной дороге, в том же самом засаленном черном пальто, на земле неподвижно лежал Флинн. Полицейский, суетившийся над его телом, сдвинулся влево, и мистер Торби заметил торчащий из груди Флинна изогнутый клинок ножа. По коже тут же пробежал холодок испуга. «Поверь мне, что эта вещь не может принести ее владельцу счастья!» Словно колокол раздались слова Боба в голове Чарльза. Просунул голову. Люди сами попятились назад. Словно ледокол, он расталкивал толпу спиной, не обращая внимания на оскорбления и шлепки барышень по его телу. «Боже мой, неужели все это из-за пластины?» Мысли пронзительно впились в сознание. «А что было бы, если бы я не опоздал? Возможно, и меня настигла бы та же участь». Мистер Торби старался не спешить к повозке, хотя ему на самом деле охота была бежать, мчаться прочь отсюда. Но здравый смысл подсказывал, что делать этого не стоит. Убийца, возможно, до сих пор здесь и может запросто заметить спешащего прочь мистера. Что же теперь делать? Надо срочно предупредить Боба о произошедшем убийстве Флинна. Ведь не суждено, что если данная таблица имеет такую ценность, то, возможно, те, у кого похитил французский ученый этот артефакт, ни перед чем не остановятся, чтобы ее вернуть. А если Флинн рассказал, что она у меня, что тогда? Мистеру Торби меньше всего хотелось думать о том, что он и его семья могут находиться в опасности. К счастью, пасынок и супруга находились сейчас в Трентоне, поэтому если его и ищут, то в пустом доме, в котором нет даже слуг. «Дичи!» – обратился он к своему извозчику. «Нам нужно попасть в дом мистера Левиса, но только не сразу. Давай заедем по пути в пару баров, да так, чтобы они были совсем не по пути, а потом только к Левису». «Хорошо, мистер Чарли!» – извозчик ответственно кивнул головой. «И смотри в оба, чтобы не было за нами никакого хвоста. К ткнул пальцем в пыльный сапог извозчика мистер Торби и, осмотревшись по сторонам, нырнул внутрь, закрыв при этом дверь на щеколду. Выпитый виски немного расслабил напряженное состояние мистера Торби, но все равно он чувствовал себя некомфортно. За окном было уже за полночь, когда появились знакомые очертания усадьб неподалеку от дома мистера Левиса. «Все спокойно, Дичи?» – негромко спросил мистер Торби извозчика в переговорное окошко. «Да, сэр, все спокойно. Если бы кто-то нас и преследовал в такой час, давно бы уже себя обнаружил», – устало ответил извозчик. В доме мистера Левиса горел свет, причем горел во всех комнатах, словно Боб затеял вечеринку. Это сразу показалось мистеру Торби подозрительным. Не успел экипаж остановиться, как входные двери в доме распахнулись, и на крыльцо выбежала женщина. Это была служанка Маргарет. Она неистово визжала и махала руками, словно пытаясь сбить с себя пламя. У мистера Торби кольнуло в груди. «Только не это!» С ужасом выдохнул он и, не дожидаясь, пока экипаж остановится, выскочил наружу. «Маргарет, что случилось?» – закричал мистер Торби, подбегая к служанке. Женщина была очень чем-то сильно напугана. Искаженное в истерике лицо Маргарет напугало Чарльза не на шутку. Она тут же вцепилась в пальто мистера Торби и зарыдала. «Маргарет, что случилось? Где Боб и Эльза?» Чарли оторвал от себя женщину и потрепал ее, держа за плечи. «Он ее растерзал!» – выдавила она сквозь слезы. «Это был дьявол!» Чарльз подумал, что он ослышался, так как Маргарет из-за плача съедала часть букв. «Ты вообще о чем? Успокойся уже!» – закричал на женщину Чарли. «Где Боб?» «Дьявол вселился в него!» В стеклянных глазах женщины был ужас. «В кого вселился дьявол?» Мистер Торби не мог понять отрывистых фраз служанки. «Может, у них очередная семейная ссора?» – мелькнуло у него в голове. Но бледное от ужаса лицо служанки тут же разорвало эту догадку в клочья. «Мне страшно, мистер Чарли!» – захлебываясь от слез, сказала Маргарет. Из-за дома выбежал человек и, прихрамывая, побежал в сторону соседнего поместья. «Эй!» – окрикнул его мистер Торби, но человек, не оборачиваясь, растворился в темноте. «Пойдем в дом!» – предчувствуя что-то совсем неладное, Чарли приподнял женщину и сделал шаг к крыльцу. «Нет!» – пронзительно завопила она, став наотмашь ударять своими ручонками по груди Чарли. «Я не вернусь в дом! Там дьявол! Отпустите меня, мистер Торби!» Не унималась служанка, пытаясь вырваться из рук мужчины. На крик выбежал из дома управляющий Стив. Судя по выражению его лица, он был перепуган не меньше Маргарет. «Мистер Чарли, слава богу, что вы приехали!» Увидев мистера Торби, управляющий тревожно вскрикнул, выкатив испуганные глаза. Чарли с силой схватил служанку за руки и прижал к себе. Женщина несколько раз попыталась вырваться из железной хватки мужчины, но быстро сдалась. Обмякла и продолжила плакать, чуть слышно постановая, уткнувшись в пальто мистера Торби. «Стив, может, хоть ты мне объяснишь, что у вас произошло?» – нервно спросил он у управляющего. «Миссис Левис мертва», – дрожащим голосом сообщил он. «Как мертва?» Услышав это, мистер Торби ослабил хватку, и служанка, воспользовавшись этим, вырвалась и побежала прочь от дома. «Дичи!» Тут же обернулся мистер Торби, показав жестом извозчику задержать служанку. Извозчик по-молодецки спрыгнул с сиденья и, поскрипывая своими начищенными сапогами, с легкостью настиг пытающуюся убежать, путаясь ногами в длинном подоле, служанку. «Сам еще точно не знаю, что наверху произошло», испуганно залепетал тут же управляющий. «Мы услышали жуткий крик мистера Боба. Затем раздался какой-то шум на втором этаже. Следом закричала миссис Эльза. Я побежал наверх. Затем услышал крик Маргарет. Потом услышал звон разбитого окна. Поднимаясь по лестнице, я встретил бежавшую вниз обезумевшую Маргарет, выкрикивавшую что-то про дьявола. А когда я вбежал в кабинет, то там мистера Боба не было. Только в дверях вся в крови лежала мертвая миссис Левис». Управляющий стиснул зубы и жадно втянул ноздрями ночной воздух, сдержав в себе рвущиеся наружу эмоции. «В кабинете мистера Боба все вверх дном, вся мебель разломана, окно выбито. Я сразу же побежал вниз, распорядился, чтобы Ритко бежал к мистеру Мэнсону за помощью. Он же доктор, доктор, хороший доктор. Вы нашли Боба?» Мистер Торби жестко прервал лепет управляющего. «Нет, я не знаю, где он», – пожал плечами пухлый управляющий. Мистер Торби оттолкнул Стива в сторону и вбежал в дом. «Боб! Боб, ты где?» Вбежав в холл, закричал на весь дом мистер Торби. «К ним кто-нибудь сегодня вечером приходил? Вы видели кого-нибудь постороннего сегодня в доме?» крикнул он управляющему, который то ли от усталости, то ли от страха присел на ступеньки каменного крыльца. «Нет, никого не было. Мистер Левис очень редко выходил сегодня из своего кабинета. Ему и ужин подавали сегодня туда», – встрепенулся управляющий и тут же встал со ступени. Чарльз злобно фыркнул и вбежал тут же по лестнице на второй этаж. «Заведи Маргарет дома, дай ее успокоительное», – выкрикнул он управляющему, уже скрывшись за углом. В коридоре второго этажа отчетливо чувствовался неприятный сквозняк. Воздух был везде, словно после грозы. Чем ближе Чарли подходил к кабинету друга, тем сильнее ощущался запах озона. Дверь в кабинет мистера Левиса была приоткрыта. Он осторожно тронул дверную ручку и распахнул дверь настежь. Неприятный, даже немного едкий запах озона с еле заметными нотками пропан-бутановой смеси продрал нос мистера Торби. «Вот черт!» Он подпрыгнул на месте, увидев лежащее сразу у порога тело Эльзы, освещаемое лампой, висевшей на стене у двери. Разорванное горло женщины еще кровоточило, наполняя огромную лужу, растекающуюся из-под ее трупа. Рана на шее была ужасной. Кусок оторванной трахеи торчал рваным концом наружу, словно дикое животное вцепилось ей в глотку и разорвало нежную шею на части. Ее некогда милое лицо застыло в страшной гримасе предсмертных мук. Стеклянный взгляд карий глаз уткнулся неподвижно в потолок. Чарли почувствовал, как тошнотворный комок тут же подступил к горлу. С неимоверным усилием он сдержал в себе рвотную массу и, спешно перешагнув через тело Эльзы, прикрывая ладонью рот, встал посреди комнаты и бегло осмотрелся по сторонам. Две из четырех газовых ламп тускло освещали разгром в кабинете друга. Еще вчера здесь было все чинно и уютно, а теперь в огромном шкафу, стоявшем вдоль всей дальней стены, часть полок была выворочена, и книги, стоявшие ранее на них, лежали у его основания небольшой кучкой. Стена, у которой лежало тело, была частично забрызгана кровью. От тела и до окна тянулась кровавая полоса, шириной в пару дюймов, обрывающаяся почти под подоконником, четким кровавым отпечатком руки. Посреди кабинета на боку лежал огромный дубовый стол, одна из ножек которого была отломлена и лежала рядом. Там же валялись и перевернутые кресла, на которых они вчера еще с Бобом мило беседовали. В разбитое окно ворвался прохладный порыв ветра, раздув словно пару свисевшую непонятно на чем шелковую штору, а затем, сорвав, швырнул ее в мистера Торби, который резко выставил руку и тут же поймал летевшую в него ткань. Чарли склонился над телом Эльзы, прикрыл ей глаза и, перекрестив, укрыл ее пойманной шторой. Из желудка снова возникли неприятные позывы, и он, прикрыв рот, подбежал к окну. Выглянув вниз, он обнаружил под окном на земле обломки деревянной рамы окна и сотни осколков стекла, лежащих на дорожке у дома, блестевших в траве в свете почти полной луны. За окном царила мертвая тишина. Легкий ветер шелестел макушками деревьев сада, простирающегося вдоль на несколько акров. Эту тишину нарушал отдаленный пересвист каких-то птиц и жужжание насекомых, водивших хоровод вокруг горящих ламп в комнате. Сердце неистово колотилось. Он взглянул на трясущиеся руки и тут же сжал их в кулаки. «Нужно было сразу сюда ехать!» – укоризненно прошипел Чарли. «Прости меня, Эльза! Разве я знал, что вместе с этой чертовой пластиной могу принести в ваш дом такую беду?» Прикусив губу от досады, мистер Торби с силой ударил кулаком о стену. Посмотрев еще раз на укрытый шторой труп, в голове тут же всплыло обезображенное горло Эльзы. За окном внезапно совсем рядом пронзительно закричал ворон и, тяжело хлопая крыльями, пролетел мимо окна. Чарли отпрыгнул к стене и, проводив взглядом растворившуюся в темноте птицу, робко перекрестился. Слова служанки о дьяволе разрезали сознание. Следом в голове прохрипел голос Флина. «Пластина принадлежала самому дьяволу!» Чарли попытался прогнать эти мысли прочь, но тщетно. Тревога минорной ноты прозвучала внутри мистера Торби, кольнув его сердце острой булавкой. И тут вдруг Чарли заметил, чуть левее своих ног, небольшой черный предмет. Он осторожно выглянул в окно, затем склонился и, подобрав его с пола, поднес предмет ближайшей лампе. Это был осколок древней пластины, той самой, которую он принес Левису. На небольшом кусочке были изображены обрывки двух иероглифов. Чарли задумчиво посмотрел на осколок и машинально положил его в карман. Он пробежался глазами по полу и увидел еще несколько черных частей пластины, лежащих в противоположной части кабинета. «Вы наверху, мистер Чарли!» – раздался с лестницы запыхавшийся голос управляющего, сняв немного внутреннего напряжения у мистера Торби. «Да, Стив, я здесь!» – крикнул в ответ мистер Торби и спешно подошел к ближайшему из осколков пластины, лежащих возле кучи с книгами. Это оказался довольно крупный кусок, на котором разместился круглый символ и еще три неполных части соседних иероглифов. Чарли, на мгновение задумавшись, тут же засунул и этот осколок в карман, ощутив, как тот значительно отвис от веса остатков артефакта. Растекшиеся из чернильницы чернила в сумраке чертовски походили на большое пятно крови, в котором лежало сразу несколько осколков пластины. Еще несколько лежали вдоль стены, и два виднелись за опрокинутым столом. За ним Чарльз обнаружил забрызганную чернилами спиритическую доску Боба. Она была разломлена на две части, на одной из которых отчетливо виднелись четыре параллельные, слегка окрашенные красным цветом, волнистые борозды, протянувшиеся от середины доски к ее краю. Чарльз поднял половину доски со странными бороздами, очень напоминающими след от когтей, и впился недоумевающим взглядом в них. «Господи, спаси и сохрани!» – раздался за спиной голос тяжело дышащего управляющего. «Бедная миссис Левис!» «Да уж», – сочувствующе ответил мистер Торби и медленно повернулся к управляющему, держа в руках половину спиритической доски. «Что это у вас в руках, мистер Торби?» – отстраненно посмотрел на доску управляющий. «Боюсь даже предположить, что здесь произошло», – тревожно ответил Чарльз. «Надеюсь, Маргарет прольет свет на произошедшее здесь. Уверен, что успокоительное подействовало, и она может уже нам все рассказать». «Надеюсь, что уже подействовало, а то она все про дьявола твердит», – развел руками управляющий, облизав пересохшие губы. «Даже не по себе от этого становится». «Да уж, находясь в этой комнате, сам начинаешь невольно в это верить», – обреченно сказал Чарльз и аккуратно положил обломок спиритической доски на пол. «Чур вас, мистер Чарльз, чур вас!» – всполошился управляющий и поспешил покинуть комнату, крестясь на ходу.